Глава четвертая. Дома выпил сразу 6 таблеток активированного угля и продолжил искать документы, которые могли бы прояснить хоть что-то из жизни Сергея. Поиски в квартире существенных результатов не дали. Никаких дневников или подробных записей о жизни прежнего Сергея. Только разбросанные медицинские заметки, несколько учебников и куча неоплаченных счетов. Счета я откладывал в отдельную кучку. С ними тоже еще предстояло разбираться. Завибрировал телефон. На этот раз звонил кто-то, обозначенный в контактах как Михаил Петрович. Я вспомнил, что это имя упоминалось в разговоре с Харитоновым. Похоже, это единственный человек в больнице, который еще не списал прежнего Сергея со счетов. «Алло?» — осторожно ответил я. «Сергей, это Михаил Петрович». Голос звучал устало, но доброжелательно. «Как ты?» «Нормально», — неуверенно ответил я. «Ростислав совсем озверел сегодня», — вздохнул Михаил Петрович. «Ну, честно говоря, я его понимаю. 3 летальных исхода за месяц — это перебор даже для нашей больницы». Я молчал, не зная, что ответить. «Сергей, я обещал твоему отцу приглядывать за тобой, но ты не оставляешь мне выбора. Если комиссия министерства обнаружит все твои, скажем так, несоответствия в диагностике, тебя не просто уволят. Под суд пойдешь и однозначно сядешь. Отец? У прежнего Сергея, конечно же, должны быть родители. И, судя по всему, Михаил Петрович имел с ними какие-то связи». «Понимаю», — наконец выдавил я. «Ничего ты не понимаешь», — проворчал он. «Слушай, завтра я перевожу тебя в отделение неотложной помощи. Будешь под моим непосредственным надзором. Может, так удастся избежать новых инцидентов». «Спасибо», — искренне ответил я. «Работа в неотложке под руководством человека, который, похоже, единственный еще верит в меня, это звучало неплохо. Считай это последним шансом. И, Сергей, завязывай с выпивкой. Я чувствую запах перегара даже в твоих диагнозах. Понимаешь?» «Понимаю. Я уже решил бросить». «Да ну!» В его голосе звучало явное недоверие. «Что ж, будет приятно увидеть тебя трезвым на работе. До завтра, Сергей, и постарайся не опаздывать. Ты сейчас под колпаком, сам же понимаешь». Он повесил трубку, а я остался сидеть, обдумывая услышанное. Итак, у Казанского Сергея есть отец, который, судя по всему, знаком с Михаилом Петровичем. Это может быть полезно. Телефон завибрировал снова. На этот раз пришло сообщение с неизвестного номера. «Твоя машина на штрафстоянке, не благодари». Я отложил телефон, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Видимо, кто-то позаботился о том, чтобы усложнить мне жизнь. Кто бы это мог быть? Рамиль, который звонил после консилиума? Или кто-то еще? Происходящее все больше напоминало кошмарный сон. Я, успешный московский нейрохирург, внезапно оказался в теле неудачника из Казани. Неудачника, погрязшего в долгах, профессиональных ошибках, с репутацией алкоголика и, судя по всему, со множеством врагов. Как будто после смерти попал в свой личный ад. Я подошел к окну и посмотрел на вечернюю улицу. Снаружи готовился ко сну город, враждебный и незнакомый, как и вся эта новая жизнь. В отражении стекла я снова увидел чужое лицо, жирное, лоснящееся, с отвисшими щеками, нездоровым цветом кожи, воспаленными глазами. И все же это было теперь мое лицо. Не лицо, а жопа бегемота, мать его. Моя новая реальность, второй шанс, каким бы сомнительным он не казался. «Хорошо», — прошептал я, глядя в отражение, и дернул себя за ухо. Давай попробуем исправить то, что ты натворил, Серега. Сразу после этого интерфейс системы снова мигнул перед глазами. Текущий статус носителя. Истощение адаптационных резервов. Рекомендуется сон не менее 8 часов, отказ от психоактивных веществ. Эта штука начинала меня раздражать своими очевидными рекомендациями и в то же время поражала точностью диагностики. Никакого МРТ, никаких анализов крови, просто мгновенная оценка состояния организма. Я отошел от окна, застелил кровать найденным в шкафу более-менее чистым пододеяльником и лег, закинув руки за голову. Необходимо было выработать план действий. За неделю мне предстояло найти 320 тысяч, чтобы расплатиться с Михалычем. И 20 — мой долг в продуктовом. И на жизнь, конечно, на коммуналку. Одновременно надо восстановить профессиональную репутацию и подготовиться к комиссии в министерстве. И при этом начать приводить в порядок разваливающееся тело, которое мне досталось непонятно за какие грехи. Я не смогу в таком виде появиться перед Иринкой, моей женой в той жизни, а ведь мне надо ее увидеть. Слишком много задач. Но самое главное — разобраться с этой загадочной системой. Если она действительно способна видеть то, что недоступно обычному врачебному взгляду, это могло бы стать моим тайным преимуществом. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Как именно работает эта система? Запускается ли она по моему желанию или активируется автоматически? «Диагностика», — тихо произнес я, обращаясь в пустоту. Ничего не произошло. «Активировать», — попробовал я другую команду. Снова ничего. Я вздохнул. Похоже, управление голосом не работает. Может, мысленные команды? Я сосредоточился, визуализируя активацию системы. Тишина. Только где-то надо мной соседи включили музыку. Ладно, разберемся с этим позже. Я поднялся с кровати, аккуратно повесил подаренный соседкой халат на плечики, единственный во всей квартире, между прочим. Остро встал вопрос, а в чем я завтра пойду на работу? Да, там я надену этот халат, но до работы же еще дойти в чем-то нужно. То, в чем был Сергей в момент моего переноса в его тело, вызывало много вопросов. Я бы такое не надел даже в молодости. Узкие штаны, которые обтягивали толстую задницу, какой-то куцый пиджак. Такое впечатление, что Епиходов в нем еще в детском саду на выпускном утреннике зайчика изображал. О футболке я даже говорить не хочу. Да, Серега носил футболку не марково-серого цвета. Но даже темная одежда должна быть чистой. Я открыл шкаф. Да уж, особым модником мужик явно не считался. Хотя одеться ему было во что. Но в каком все виде? Похоже, мой предшественник даже не подозревал, что грязную одежду не нужно вешать рядом с чистой. Тщетно порывшись, я с печалью констатировал, что надеть мне завтра на работу нечего. И что же теперь делать? Оставались антресоли. Пришлось лезть туда. И к моей радости я обнаружил там старые коричневые брюки со стрелками явно от костюма и голубую рубашку в клеточку. Такие, помнится, носили еще при Советском Союзе. Теперь лишь бы влезть в этот антиквариат. Влез. В принципе, даже ничего. Могу и присесть, и согнуться. Я пару раз присел, покрутил корпусом, с удовольствием констатировав, что хотя это жирное тело приседает с трудом, но колени не хрустят и не болят так, как у меня настоящего. Вот что значит молодость. С трудом, но я таки нашел утюг на холодильнике. И тот даже работал. Гладильной доски у Сергея не имелось. Пришлось расположиться на столе. Но я преодолел и этот квест. Последний штрих — обувь. Сергей носил кроссовки невнятного цвета, чья подошва, когда-то белая, теперь была затертого сероватого цвета. Я как смог отмыл их, порадовавшись современной моде. Если бы это было во времена моей молодости, когда ходили в туфлях, пришлось бы искать ваксу или гуталин, и вряд ли я нашел бы тут подобные изыски. А так под краном помыл, щеточкой поелозил, и красота. Точнее, относительная красота. Пока занимался одеждой, немного пришел в себя. Спасительная рутина, обычные простые действия помогали обрести контроль над ситуацией, сделать хоть что-то понятным и управляемым в этом хаосе. Зазвонил телефон. На экране высветилось «Папа». Я замер. Что сказать человеку, которого никогда не встречал, но который считает меня своим сыном? Звонок прекратился. Затем телефон пиликнул, сообщая о новом голосовом сообщении. Я нажал на воспроизведение. «Сережа, сынок, как ты?» Михаил Петрович звонил. Голос был старческим, немного дребезжащим. «Говорит, у тебя снова проблема на работе. Может, заедешь к нам на выходных? Мама пирогов напечет. Поговорим». Он помолчал, вздохнул и добавил чуть заискивающим голосом. «Мы скучаем, сынок». Я ощутил странное чувство вины, прям захлестнуло. Хотя это был не мой отец, и не я игнорировал его звонки все это время. Решив отложить этот вопрос до завтра, я продолжил уборку. За кроватью обнаружил початую бутылку дешевого коньяка. Рука непроизвольно потянулась к ней, аж задрожала, тело требовало привычного расслабления. Но я преодолел импульс и вылил содержимое в опустевшую раковину. Кухонные часы показывали почти полночь. Пора было ложиться. Завтра предстоял первый рабочий день в отделении неотложной помощи. Я уже почти заснул, когда через приоткрытое на проветриватель окно уловил странный звук с улицы. Открыв глаза, прислушался. Звук повторился. Отчетливый скрип тормозов. Подошел к окну и осторожно отодвинул штору. Внизу у подъезда остановился черный внедорожник с тонированными стеклами. Из него вышли двое мужчин, один из которых показался мне знакомым, вроде тот самый, со шрамом над бровью, что приходил за долгом. Они остановились, осматривая окна дома. Один посмотрел наверх, и я инстинктивно отпрянул от окна. «Да куда он свалит?» — донеслось снизу. «У него же даже на автобус ща бабла нет! Голяк! Пусть только попробует!» Угрожающе хмыкнул второй. «В этот раз Михалыч ему ноги переломает, если попытается соскочить». «Да хорош трындеть! Просто проверь и погнали!» — огрызнулся первый. «Через неделю вернемся за баблом. Или за его почками». Они обошли дом и скрылись из виду. Я прислонился к стене, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Хоть они и дали мне неделю, но явно не доверяли. Черт! Машина-то моя на штрафстоянке. Через минут пять в дверь постучали. Ногами. Открыв, я увидел обоих коллекторов Михалыча, делая вид, что они меня разбудили. «Тут он, тля!» — облегченно вздохнул тот, что со шрамом на брови, и угрожающе спросил. «Где тачка?» Мопсоподобный взял меня за ворот майки и рыкнул. «Отвечай!» «На штрафстоянке». «Чё она там делает?» — усилил нажим тот. Внезапно интерфейс системы вспыхнул перед глазами. Внимание! Стрессовая ситуация. Зафиксировано критическое повышение уровня адреналина и кортизола. Негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 9 дней 23 часа 58 минут 17 секунд. Ну, мать вашу, так, на ровном месте стресс. С ментами поговорите, — огрызнулся я. Мне-то почем знать? Может, нарушал я, не помню. Мопс отпустил ворот, недоверчиво прищурившись. — Совсем охренел? — не поверил он. — Ты зачем нарушал? Шрамобровый положил ему руку на плечо, усмехнулся. — Ну ты это, не нагнетай, Рама. И так, видишь, побеспокоили Серого. — Да, — кивнул я, снова зевая. — Вообще, ребята, вы чего ночью-то явились? Завтра мне людей оперировать, а вы тут... — Чё? — переспросил Шрамобровый, словно услышал что-то на китайском. — Говорю, завтра с утра в больницу, в отделение неотложки. Первый день выхожу. Я потер переносицу. А вы меня среди ночи будете. Как я завтра нормально работать буду, если не высплюсь? Коллекторы переглянулись. — Ты хирург, что ли? — с подозрением спросил мопсоподобный Рама. Шрамобровый почесал бровь над шрамом. — Нифига себе, хирург! Алох лохом же! Че, прям людей режешь? — Угу. Так что дайте мне выспаться. Завтра я выйду на смену, начну зарабатывать. Неделю вы мне дали. Постараюсь хоть часть собрать. Явно не ожидавший такого поворота мопс шумно выдохнул. — Ладно, хирург, спи. Он ткнул меня пальцем в грудь. — Только учти, если попробуешь смыться, Михалыч тебе ноги так переломает, что никакой хирург не соберет. Понял? — Понял, — кивнул я. — И тачку со штрафстоянки забери, — добавил Шрам. — Продал бы лучше, тля. — Да куда я продам? — устало усмехнулся я. — Кому сдался этот хлам? — И то верно! — заржали оба. И ушли, громко топая по лестнице. Я закрыл дверь, прислонился к ней спиной и выдохнул, уставившись на цифры, медленно отсчитывающие секунды остатка моей жизни. Похоже, выжить в этой новой реальности будет сложнее, чем я думал. С этой вдохновляющей мыслью я завалился спать. Утро принесло две новости, и обе, как ни странно, не были однозначно плохими. Первое. В мессенджере ждало голосовое сообщение от Михаила Петровича, начальника отделения неотложной помощи, где мне теперь предстояло работать. Сухо и по-деловому он известил о необходимости явиться к Ростиславу Ивановичу для официального перевода. Вторая. Никотиновая ломка обрушилась на меня всей мощью похмельного синдрома. Голова раскалывалась, руки подрагивали, а во рту стоял отвратительный привкус. Каково это? Отказаться от привычки, которой даже не помнишь. Сказать странно — это не сказать ничего. Я смотрел на свои руки, тело, отражение в зеркале, но все это казалось чужим, позаимствованным ненадолго. Вот только здесь и сейчас другого тела у меня не было, да и этому осталось 9,5 дней. Я встал над раковиной и облил голову и шею холодной водой. Это помогло прояснить голову, но не уняло дрожь в руках. Организм требовал никотина, как наркоман дозы. Я налил себе чашку крепкого чая без сахара, хоть какая-то замена. Мысль о том, что первую рабочую смену в новом отделении придется проводить с такими руками, вызывала профессиональную тревогу. Хирург с тремором — это как пьяный сапер. Второго шанса никому не дается. Система никак не реагировала на мои попытки ее вызвать. Это тоже напрягало. Выходит, она активировалась только в определенных ситуациях или имела собственную волю? Глупо зависеть от инструмента, которым не умеешь управлять и который управляет тобой. Я резко почувствовал себя марионеткой. Точнее, жирной марионеткой неудачницей. За окном было пасмурно. Плотные серые облака обещали дождь. Такая же хмурая погода царила и в моей душе. Я медленно выпил терпкий чай, обойдясь без завтрака, и собрался на работу. Любой другой, скорее всего, сделал бы бутерброды, но этому телу пока лучше обойтись без хлеба, а то до диабета всего шаг. На работу пошел пешком, и денег не нашел, и машина на штрафстоянке, и, что самое главное, каждый шаг будет реально продлевать мне жизнь. Доказательство этому я получил примерно через полчаса быстрой для Сереги ходьбы. Система проснулась и вывела. Плюс 1 час 12 минут к продолжительности жизни. Буквально с каждым шагом к моему существованию прибавлялись секунды, и к моменту, когда я добрался до места работы, обновленный прогноз почти откатился к вчерашним значениям. Прогноз продолжительности жизни уточнен. 9 дней 21 час. 9-я городская больница Казани производила приятное впечатление даже на мой искушенный взгляд. Светлое, оранжевое, как апельсин, ухоженное здание с современной пристройкой, обновленной, но сохранившей черты старой архитектуры. А внутри аккуратные коридоры с ровным, покрытым непритязательно серой плиткой полом, свежая покраска стен, мягкие, теплые тона. В воздухе ощущался легкий запах чистоты и антисептика, спокойный, внушающий доверие и уверенность в порядке. В коридоре меня перехватила медсестра, полная женщина, лет 50, с чересчур короткой стрижкой и выражением вселенской усталости на лице. «Епиходов, тебя уже Ростислав Иванович обыскался». Она окинула меня неодобрительным взглядом. «Ждет у себя». Хмыкнув, не по субординации обращается, я кивнул и направился к кабинету заведующего хирургическим отделением. Внутри уже вовсю разворачивался спектакль. Ростислав Иванович Харитонов, грузный мужчина с одутловатым лицом и властными манерами, расхаживал по кабинету, как беспокойный и встревоженный Боров во враге. Напротив него сидел Михаил Петрович, худощавый, подтянутый, с сединой на висках и умными глазами за стеклами очков. «А, явился!» Ростислав Иванович резко повернулся в мою сторону. «Для особо одаренных рабочий день в нашей больнице начинается в 8, а не когда вздумается, хотя...» Он сделал паузу и криво усмехнулся. «Тебе это скоро не понадобится». Михаил Петрович слегка покачал головой, давая понять, чтобы я не ввязывался в конфликт. «Извините за опоздание», — ровно ответил я, и хоть опоздал всего на 5 минут, решил не нагнетать обстановку. «Больше не повторится». «Много чего у тебя не повторится, Епиходов». Заведующий скривился, словно проглотил лимон. «Приказ о переводе подписан. С сегодняшнего дня ты в распоряжении отделения неотложной помощи. Будешь все время, пока идет служебное расследование. Там тебе самое место, где решения принимают быстро, а ошибки... Впрочем, о твоем таланте к ошибкам нам всем хорошо известно. Надеюсь, недолго тебе осталось в медицине, да и вообще на воле». Я промолчал, хотя в голове крутилась пара весьма язвительных ответов. Московский хирург Сергей Николаевич Епиходов мог позволить себе поставить на место взорвавшегося начальника. Но казанский Серега Епиходов с его историей и репутацией... «Ростислав Иванович», — спокойно вмешался Михаил Петрович. «Мы договорились о временном переводе. Да, в отделении неотложной помощи сейчас кадровый голод. Но давайте рассматривать это как возможность для Сергея реабилитироваться». Харитонов фыркнул. «Реабилитироваться? После 3 летальных исходов за месяц?» Он покачал головой, глядя в мою сторону. Я бы на твоем месте, Епиходов, уже писал чистосердечное признание и заявление об уходе. На твое счастье, Мельник питает странную привязанность к твоей семье. Он повернулся к Михаилу. — Ты же понимаешь, Петрович, что берешь на себя всю ответственность? — Понимаю, — кивнул тот. — Но ты же понимаешь, не могу иначе. Харитонов скептически хмыкнул. — Ну, твоя шея. Документы я подписал. Он махнул рукой в сторону двери. — Забирай своего протеже. Век бы его не видеть. Мы вышли в коридор, и я почувствовал, как напряжение постепенно отпускает. Михаил Петрович вздохнул и покачал головой. — Ты выбрал не лучшее время для опоздания, Сергей. Харитонов только и ждет повода, чтобы окончательно тебя уничтожить. — Спасибо за поддержку. Искренне поблагодарил я. Но почему он так настроен против меня? Михаил Петрович окинул меня странным взглядом. — Ты действительно не помнишь? Или это такой способ делать вид, что ничего не произошло? Я пожал плечами, решив не уточнять, пока у меня слишком мало информации о прошлом этого тела. — Ладно. Мельник потер переносицу. — Идем в отделение. Познакомлю тебя с командой. — Михаил Петрович! Я качнул головой на душевую. — Мне бы помыться сначала, а то дома воды горячей нет. Принюхавшись, он поморщился и кивнул. — Давай мойся. И это, не торопись, тщательнее.